Став председателем Верхней Палаты, я показал свою приверженность линии на самостоятельность Верховного Совета. Считаю, что лишь такой курс сможет превратить его в важный инструмент эволюционного перехода к новому обществу. В отделе оргпарт работы ЦК были другие настроения. Там ни за что не хотели терять власть над Верховным Советом. И, опираясь на часть его руководителей, пытались все сохранить по-старому. Так или иначе, но когда заместитель заведующего этим отделом, курирующий Верховный Совет, пришел ко мне с готовым списком руководителей всех комитетов Совета Союза, которых следовало избрать, и услышал ответ, что кандидатуру я буду подбирать сам, он оказался совершенно не готовым к такому повороту событий. Список уже согласован с секретарем ЦК, выдвинул он бронебойный аргумент. Ну и что, надо было предварительно узнать мое мнение. Позже мне позвонил этот секретарь ЦК, кстати, гораздо лучше понимавший новую обстановку, чем в отделе, надзиравшим за Верховным Советом, и извинился за несогласованность действий. В результате подбирал кандидатуры я сам. Среди них, например, была Валентина Ивановна Матвиенко, которой я предложил пост председателя комитета, занимавшегося вопросами семьи, женщин, и не принял ее отказ. После того, как она все-таки согласилась на мое предложение, начались наши дружеские отношения, сохраняющиеся вплоть до настоящего времени. Хорошо помню и партсобрание аппарата Верховного Совета, на котором я выступил с докладом. Позже мне сказали, что он был непривычен и по тональности, и по форме. Я не зачитывал заранее подготовленный текст. Смысл сказанного заключался в необходимости коренной перестройки работы аппарата. Только помогая депутатам, понимая их первостепенную роль, исходя из того, что депутатов не подстрижешь под одну гребенку, можно и нужно менять всю систему работы. В этих выводах я опирался на своих единомышленников, а их было немало. Зная, что подобных взглядов придерживался и Нишанов. Однако курс на самостоятельность законодательной власти не так уж легко осуществим. Ему в разных формах, применяя разные механизмы, противоборствовало, да, к сожалению, и в настоящее время противоборствует высшая исполнительная власть. Этот российский феномен дорого обходится стране, подчас лишая ее такого мощного рычага развития, как самостоятельный парламент. Разделение различных ветвей власти, законодательной, исполнительной, судебной, обязательные условия демократизации общества. Будучи председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, я решительно выступал за то, чтобы наш парламент не зависел от воли партийных чиновников из ЦК КПСС. Этот шаг в сторону независимости Верховного Совета очень не нравился ряду партийных деятелей. А в аппарате ВС я нашел много сторонников, среди которых выделялась заместитель руководителя аппарата, умная, энергичная и волевая Людмила Ивановна Швецова. После отмены 6-й статьи в Конституции СССР, провозглашавшей КПСС правящей партией, казалось, дорога к самостоятельности парламента открыта. Она должна была привести к политическому плюрализму в России. Однако опять Госдуме навязали модель, когда заранее известны результаты голосования, и не только потому, что одной партии, Единой России, принадлежит конституционное большинство, но и потому, что, провозгласив себя партией власти, неужели ничем не научились? Она голосует так, как ей велят. Без дискуссий внутри Единой России, а ее лидер заявил, что ей не нужны никакие крылья, ни правые, ни левые, при постоянном использовании административного ресурса мы не придем к подлинной демократии.